скорбные дни не убежишь, и нам бояться их не нужно. Беда, когда уходит жизнь, а поманиться недосужно. Беда великая, беда, коль мысли заняты наживой, глядишь от стука ли года, а мы как будто и не жили, спешили попусту мечась, на голове снула бросить, а это значит близок час, когда отчет Всевышний спросит. А это значит вечный стыд, навеки вечные отвержен. Господь готов грехи простить тем, кто покается теперь же. Господь готов грехи простить тем, кто покаялся теперь же.